Глава 5. «Привет, малыш!» — выбежала из-за конторки и присела перед сказочным созданием. «Давай знакомиться. Меня Варвары Михайловны зовут. Можно Варя? А ты кто такой будешь? Дашь лапку? Поздороваться!» Протянула обе руки, потому что никто меня из кандалов не освобождал. Вблизи я рассмотрела, что вовсе это чудо не зеленое. Обманчивое впечатление создало небольшое свечение, исходящее от зверька. Кожица у дракончика была розовато-коричневая, а брюшко желтое и на вид нежное, крылышки будто игрушечные, а глазки — загляденье света густого янтаря. Кажется, недавно я наблюдала такие у одного грозного господина. Дракошка фыркнул, пуская пар из ноздрей, и подошел поближе, ткнувшись мордочкой в мои ладони. Теплый такой, даже горячий, на ощупь чуточку шершавый. Но до чего же милый? С радостью погладила зверя и позвала. Пойдешь на ручки? Он будто сразу понял, что я предлагаю, взмахнул крылышками, вспорхнул над полом и бухнулся на сведенные вместе руки. Затем вскарабкался повыше, цепляясь острыми коготками за одежду, и ткнулся мордочкой прямо в ложбинку на груди. Как раз уместился. И еще крылышки распластал в стороны, лапками обнял, а любопытный носик под кофту засунул. Проказник! Я уж его отругать хотела, что нельзя так делать. Но заглянула в вырез и увидела счастливую мордашку, прижавшуюся к коже и млеющую от удовольствия. Ну, точно, котенок маленький и такой хорошенький, что затискало бы от восторга. Я вернулась на топчан и прилегла, обнимая необычного питомца. Уже заодно то, что я встретила такое чудо, простило бы этому миру все злоключения, которые со мной приключились. Засыпая, я ощутила, как зверек завозился, устраиваясь поудобнее. Затем что-то острое кольнуло кожу, я аж вздрогнула и распахнула глаза, возмущенно глядя на малыша. Но тот состроил невинную рожицу и лизнул ранку, на которой выступила капелька крови. «Прости, мол, я случайно. Я все исправлю». «Не делай так больше», — попросила дракошку, на что тот радостно кивнул. «Мне же не показалось. Впрочем, подумать над этим не успела. Сон сморил чересчур быстро. А разбудил меня уже Федор Кузьмич, легонько толкнув плечо. «А? Что?» «Еще 5 минуточек, пожалуйста!» — взмолилась сонно. «Вставайте, Варвара Михайловна! Как и договаривались, в камеру пора возвращаться!» — спустил с небес на землю требовательный голос. «Уже встала! Простите, пожалуйста!» Встряхнувшись ото сна, я поднялась, осматриваясь и не осознавая спросонья, чего же не хватает. Взгляд сам собой упал на подавители, которые были основательно подпорчены и приведены в негодность. «Дракошка!» Я резко убрала руки под кофту, чтобы Усатов не увидел, и бочком двинулась к камере. По дороге я высматривала, куда же убежал маленький проказник, но его нигде не было видно. «Чего ищешь-то?» — заметил мои метания Усатов. «А у вас тут живность никакая не водится? Мне показалось, мышь пробежала». «Отродясь, никого не водилось, господин Драконов крайне щепетилен в этом вопросе и тщательно следит, чтобы ни одна тварь не завелась. Да они и сами обходят отделение стражи стороной», — хохотнул дедок удачной шутки. «Так что иди и никого не бойся, красавица». Треща, храпели и даже не шелохнулись на скрежет открываемой двери. Вернувшись на стылый топчан в камере, я горько вздохнула, не представляя, что меня дальше ждет. Ночное знакомство с местным обитателем могло бы показаться сном, если бы не погрызенные кандалы и затянувшийся след от царапинки на груди. Значит, дракошка не привиделся. Я дождалась, пока дедок вернется к себе в конторку, после чего завозилась с кандалами. Мешали они, чего уж там, да еще странные волны по телу пробегали, когда удавалось краюшек каменного браслета приподнять. Соединительная цепочка с горем пополам поддалась, предоставляя мне свободу действий. Неприятно, между прочим, когда тянешься что-нибудь сделать одной рукой, а следом в довесок волочится вторая. Так что даже этой маленькой победе я обрадовалась и мысленно поблагодарила дракошку, которая основательно поточила зубки об кандалы. Вместе с цепочкой нарушилась и целостность подавляющего влияния браслетов. Бурлящая энергия разливалась по венам, как гремучий коктейль, и я не представляла даже, как обращаться с той силой, что копилось внутри. Выходит, это они и есть чары? А что ж с ними делать? Заметив, что руки вдруг засветились золотистым сиянием, я испугалась. Вдруг подумают, что я недоброе дело замышляю. Очередной штраф наложат. Нет, нельзя никому показывать это свечение. Только как его притушишь? Не нашла ничего лучше, как опуститься на колени и прикоснуться ладонями к каменному полу. Скудных книжных познаний о волшебстве хватило лишь на то, чтобы предположить, что камень — такая же стихия, как и огонь, вода или воздух. Заземляют же люди молнии, когда те бьют с неба. Там еще фигурки красивые получаются, если молния в песок попадает или кремнезем. Энергия послушно ушла в камень, убирая свечение и ощущение бурлящего котла в теле. Меня снова в сон потянуло так, что я устроилась на топчине, поджав под себя ноги и прикорнула, прислонившись спиной к стене. Скоро придет господин Драконов, от которого зависела моя дальнейшая судьба. Необходимо выспаться и набраться сил перед его визитом. — Что за безобразие вы тут устроили? — вырвал из приятной дремоты грозный рев Драконова. Я подпрыгнула на месте с просонья и стукнулась головой об нависший сталактит. — Откуда? — вытаращилась на каменное безобразие, заполнившее камеру. — А я у вас намеревался узнать, откуда взялись эти художества? Гневный скалой возвышался надо мной Гордей Властимилович. — У меня? С чего бы? Я ничего не сделала! Это вы меня в одной камере с уголовниками заперли! — скороговоркой выдала я. — Это не дает вам права перекраивать здание стражи! — рявкнул мужчина. — Не кричите на меня! — хлюпнула носом, оглядывая творение. — Похоже, что рук своих. — Пожалуйста! На самом деле я сильно сомневалась, что на такое способна. Однако как еще за пару часов каменный мешок превратился в пещеру, с потолка которой свисали живописные сосульки. Стены покрывались каменным узором цвета жженой карамели, топчан преобразовался в королевское каменное ложе. Маленькое прямоугольное окошко переместилось на потолок и имело теперь форму круга. Именно через него внутрь попадали солнечные лучи, преломлялись в белоснежной бахроме известкового потолка и освещали внутреннее пространство бывшей камеры. Спиралевидные колонны, подпирающие стены, напоминали застывшие молнии. И вообще получилось невероятно красиво. Неужели это я сотворила? О чем вы думали, когда создавали подобное безобразие? Сверкая янтарными глазищами, потребовал объяснений Драконов. И что отвечать, когда сама в шоке? О молниях, что оставляют в песке спиральный след, и о маленьком дракончике с янтарными глазами, бесхитростно пропищала севшим голосом. Он приходил ночью. — Кто? — насторожился мужчина. — Дракончик, маленький такой и ужасно милый. Это он сгрыз кандалы, после чего у меня засветились руки. Я не знала, как избавиться от свечения, и случайно прикоснулась к камню. Вот в него свечение и ушло. Кто ж знал, что оно вот так вернется? Я после этого быстро заснула, а проснулась. Вы тут уже шумите, так что оно само появилось. Только этого не хватало. Шумно втянул носом воздух Драконов. Чародейка с пробудившимся даром и неучтенная нежить. И что с вами делать? Немедленно возвращайте все обратно. Как? Я не знаю. Растерянно огляделась, не понимая, с чего начинать. Если научите, то обязательно верну. Жаль только такую красоту уничтожать. Это вы еще снаружи здания не видели. Сбавив тон, тяжело вздохнул Гордей Властимилович. На площади уже толпа собралась. Гадают, кто ж такое волшебство сотворил. Идемте. Решительно произнес мужчина. Ну а кто я такая, чтобы перечить представителю закона? Осторожно пробираясь к выходу, я заметила человеческие скульптуры, застывшие в странных позах. Будто бы люди собирались куда-то бежать, но не успели. Я остановилась, соображая, кого они напоминают, как вдруг одна статуя моргнула. «Ах!» — с визгом сиганула к Драконову и вжалась в него в поисках защиты. «Что, Варвара Михайловна, испугались? А ведь это вы с ними сотворили!» Мягко отстранил от себя мужчина, на этот раз устоявший на ногах после нашего столкновения. «Простите, пожалуйста, я не хотела!» Мысль, что нечаянно погубила человеческие жизни, ножом полоснула по сердцу. «Гордей Властимилович, им ведь еще можно помочь! Они живы? Как их освободить? Скажите хоть что-нибудь!» Испуганно вцепилась в рукав стража. «Живы, насколько я вижу, а с освобождением разберемся», — пообещал Драконов. «Скоро уже освободят страдальцев. Я вызвал специалиста». Я выдохнула, ощущая невероятное облегчение. Дар этот непонятно откуда взялся. Для чего? Что мне с ним делать? Остальные помещения я рассматривала в смешанных чувствах. С одной стороны, едва смертоубийственный грех на душу не взяла, а с другой, такая красота получилась, загляденье. Изнутри здание напоминало сказочную пещеру дракона. Коридоры и кабинеты сохранились. И даже конторка Усатого осталась на месте. Но выглядели они иначе. Сюда можно экскурсии водить. Кабинет Драконова восхищал гениальной задумкой неведомого мастера, который выточил каждый предмет мебели из каменной породы. Массивный стол с гладкой столешницей будто бы выпилили из сросшихся вместе сталагмитов. Футуристично смотрелось кресло с высокой спинкой и подлокотниками. Единой экспозицией со стеной стояли шкафы и бюро с картотекой. Ящички и их содержимое, к счастью, сохранилось, иначе не представляю, что б со мной сотворил глава стражей. Зато сейф предстал волшебным сундуком, обрамленный каменным кружевом. Гордеев Властимилович открыл его ключом, который носил на шее, и достал с полочки два массивных литых браслета темного цвета. Выглядели они посимпатичнее кандалов и не вызывали отрыбь, как тюремное украшение. «Это чароподавители». Глава выложил браслеты на край стола. «Будет лучше, если вы добровольно их наденете, иначе в один прекрасный момент сотворите что-нибудь похуже этого». Обвел небрежным жестом помещение. «А что со мной будет дальше?» Не решилась прикоснуться к украшениям, от которых веяло холодом. «Я в отчаянном положении. Документы пропали, идти некуда. Еще и чары непонятные с неба свалились. Умоляю, помогите. Я вижу, вы справедливый человек. Федор Кузьмич хорошо о вас отзывался. Мне ведь и обратиться больше не к кому». «Варвара Михайловна, я понимаю ваше отчаяние». Драконов задумался и подошел к окну, рассматривая толпу на площади. «У вас, к сожалению, не так много вариантов. Если продолжите творить чары в том же духе, прибудет чародейская инспекция и заблокирует дар. А это приговор для одаренного человека. Считается, что обучать взрослых чародеев невероятно сложно. Велик риск трагедии, когда сырая сила вырывается на свободу и уничтожает всех вокруг. Думаю, подобный исход не интересен ни вам, ни мне, как ответственному за порядок в городе. Поэтому я предлагаю следующее. Вы добровольно надеваете эти браслеты и носите их, не снимая. Помимо этого, никому не рассказываете, что обладаете способностями. И насчет здания стражи, держите язык за зубами». «Я все сделаю! Я согласна!» — заверила Драконова, испугавшись озвученных перспектив.